Те, кто принимал участие в избиении, на всякий случай поспешили ретироваться. Остались лишь бармен и слегка пошатывающийся сталкер с бутылкой в руке. Бывший повар вышел из-за стойки, остановился возле бездыханного тела и почесал в затылке. «Блин, опять жмур, третий за неделю». Поддатый сталкер аккуратно поставил на ближайший стол так и не разбившуюся бутылку с окровавленным донышком. «А тебе что, впервые жмуров утилизировать?» — поинтересовался он. Повар осторожно потер толстыми пальцами изуродованную щеку. «Когда мы собачек держали, было проще», — сказал он. «Теперь же приходится охране кордона отстегивать, чтоб труп в зону выбросили». «На хорошее дело денег жалеть не надо», — подмигнул сталкер. «Ну что, все свалили, значит, хабар с мертвяка полностью наш?» «Твои здесь только штаны и то, что в них», — ворчливо проговорил бармен. «Скажи спасибо, что ментам тебя не сдам за убийство. Но за то, что не дал меня придушить, так и быть, прощаю тебе половину твоих долгов. Однако за это поможешь мне обшмонать тело». «Брюхо поди мешает самому-то жмура обчистить», — хмыкнул сталкер, присаживаясь на корточки над трупом. После чего быстро и профессионально проверил карманы мертвеца. «Хрень какая-то», — поморщился он, выкладывая на пол синий паспорт, ключи и затертое портмоне, внутри которого нашелся лишь кусок тряпки с бурыми пятнами да клок чьих-то волос, перевязанных ленточкой. «Бабла по нулям. Что за пассажир такой?» «Судя по паспорту, америкос», — нахмурился бармен. «Его Юрки обчистил в ноль». «Тебе долю уже перечислил?» — поинтересовался сталкер. «Не твое дело», — огрызнулся толстяк. «Глянь лучше, что у него из-под шмота торчит». Действительно, из-за отворота куртки мертвеца выглядывали несколько звеньев разорванной цепочки. Сталкер взялся за них, потянул. Без толку. «Сейчас оценим, что там за хабар», — сказал он, расстегивая куртку и рубашку трупа. Расстегнул и присвистнул. На широкой груди незнакомца торчали два обрывка цепи, ушедшие глубоко под кожу. «Что это?» — поморщился бармен. «А я знаю», — пожал плечами сталкер. «Может, пирсинг какой? Американский, мля». «Фигня какая-то», — фыркнул бармен. «Короче, шалопут, все, что ты у него нашел, сунь туда, где взял. Если труп найдут в зоне, и ниточка потянется к северным кордонам, которые Амера охраняют, мы делов не знаем. Был такой, просил зону показать. Мы отказали, потому что закон любим, как родную маму. Все, усек?» «Ага», — кивнул шалопут. «А сжечь ксиву не лучше?» «Дебил нах», — покачал головой бармен. «А если это какой-нибудь важный амер с поехавшей крышей, которого земляки с севера искать начнут?» «Они ж ищут не как наши, в случае чего все переворошат. Черт его знает, чего он в зону поперся. Поэтому лучше все обставим как несчастный случай, а не грабеж с убийством. Внял?» «Ага», — немного растерянно проговорил сталкер. «Ну ты, блин, голова. Как тебе ее собаки пожевали, так она прям варить стала, как самогонный аппарат бабки Салтычихи». Но бармен уже не слушал восхищенное бормотание поддатого сталкера. Он протянул руку к стойке, пододвинул к себе старый дисковый телефон и набрал трехзначный номер. На другом конце провода ответили почти сразу. «Здорово, капитан», — сказал бармен. «Да ничего, спасибо, крутимся помаленьку. В общем, у меня тут опять 200-й образовался. Ну да, издержки бизнеса. Поможешь? Ага, как обычно, в зону скинуть». «Как цена поднялась? Позавчера ж все было по-старому». «Ладно, что делать, 10% я переживу». «Да я откуда знаю, кто такой? Залетный какой-то. По пьяни в тыкву получил, и привет». «Все, понял, ночью жду твоих ребят. Благодарю». «И тебе не хворать».